Песня на просторе, не скучай, не плачь, жена, штурмовать налет на море посылает нас вода, штурмовать налет на море посылает. Всем здравия, с вами Народное славянское радио. Алексей Орлов, Светлана Большакова и Владислав Арестов. Здравия вам, друзья! Здравия, Алексей! Здравствуйте все! Здравия! Мы сегодня как бы вот на ботике Василия Васильевича, но получается, вода-то у нас есть, он там плещется, много чего, а вот ботика самого не видно. Но, видимо, Василий Васильевич уплыл на нем, поэтому мы якобы на ботике. Вот тут такая якобы у нас палуба. И мы начинаем разговор о том, что вот делается в мире. В частности, будем обсуждать программу, которая была записана в экспедиции по Алтаю, про шаманов, шаманские какие-то обряды, жизнь алтайцев, жизнь вообще людей на Алтае. И мне хотелось бы уточнить, есть какие-то у вас, мои друзья, вопросы по тому, что вы увидели в этих передачах? У меня есть вопрос, можно задать? Да, Вася, давай. Вот вы слушали, встречались с шаманами, наверное, они вам рассказывали какие-то свои именно местные мифы или легенды, или сказания, которые, может быть, отличаются от наших, от славянских, или, может быть, не отличаются. Вот вы увидели что-нибудь, какие-нибудь отличия? Ну, что вас привлекло вообще, и что это за отличия? Я увидел здесь смесь разных легенд, которые можно интерпретировать как народные, которые древние, и также как навеянные. К примеру, есть те, которые пересекаются со славянскими, а есть те, которые пересекаются больше с библейским каким-то форматом. И есть, опять же, как я сказал уже, смесь, которая, на мой взгляд, наверное, связана с тем, что здесь все-таки на Алтае очень много тюркоязычного населения. А тюркоязычное население, оно все-таки кочевое. И когда народ передвигался из одной стороны в другую сторону, то он так или иначе как губка себя впитывал предания других народов. Плюс ко всему цивилизация наша современная наложила на предания, эпосы свои какие-то отпечатки. И вот здесь надо отметить, что сами алтайцы, те, которые хранят веру своих предков, они не воспринимают религий никаких. Здесь вот по Алтаю едешь, и, например, в мечети я ни одной не видел. Ни одного молильного дома, например, иудеев тоже не видел. Ну, церквушки, да, встречаются. Такие христианские, ну, я даже не знаю, какие они, РПЦ или там еще какие-то. Но их не так много, как в центральной полосе России, к примеру. Это говорит о том, что люди свою веру берегут, и мне вот оттуда радостно, что они не сваливаются в те установки, которые им навязывает внешний мир. У нас свой мир, мы в нем живем, мы предков чтим, мы духов чтим, мы помним свое происхождение. Ну да, там есть какие-то дополнения, но вот теперь уже можно к ним перейти. Было рассказано две основные легенды происхождения алтайского народа, ну и вообще всех народов. Первая, чисто алтайская, она была рассказана Василием. Он поведал, что был отец, бог, и было у него два сына. Первый сын светлый, второй сын оказался темным. И за какие-то там дела его снизвергли вниз, под землю. И там, под землей, он очень обозленный был на весь мир и стал сотворять различных животных, которые вот из пекельного, если вот говорить нашими словами, мира. Например, як – животное, верблюд – животное. Это вот темных миров, это оттуда, из подземелья. А корова и какие-то другие животные домашние, они из светлого мира. Там же было рассказано происхождение человека, что слепил Бог человека из глины, но каким-то образом отвлекся, и вот как раз из пекельного мира вот этот явился товарищ и его оживил. Ну, здесь очень сильно переплетается и с библейским сюжетом, но и с тем, что было до библейского, с тем сюжетом, который связан с междуречной цивилизации. Это шумеры. И, на мой взгляд, все-таки шумерское предание более древнее, нежели чем то, которое описано в своем представлении в Библии, в Ветхом Завете в частности. Если разобраться внимательно, то есть что-то схожее и со славянскими легендами и мифами о том, как сотворялся мир. Ну, вот есть такая легенда, что есть Белобог, Чернобог, они вот создавали, вернее, не создавали, а они, взаимодействуя с друг другом, выполняли задачи отца своего высшего. И легенда мало распространенная, но вот ее отголоски в разных преданиях существуют. Больше распространенные это про утицу, которая доставала там что-то, которая вот ныряла на дно и прочее, прочее. Еще вторая легенда была рассказана в другом месте. Кайкине нам рассказал, поведал, что 9 братьев спустились с неба, и было 7 жен здесь на земле. И таким образом соединилось мужское и женское начало. Мать-земля – это женское начало, а мужское – это с небес. И вот таким образом все устроено в этом мире. Но почему было 9 сверху и 7 снизу, он там за кадром нам потом рассказал, что это 2 потерянных колена, но в кадре тоже там это упоминалось. Но поскольку за кадром было рассказано, то я не стану об этом вещать, ибо, я думаю, в следующей передаче он более подробно об этом сам поведает, если судьба нас сведет еще разок, потому что человек знающий, ведающий, я думаю, что интересно его будет послушать. Здесь же перекликается уже с ведическим славяно-русским древним преданием о том, что наши предки явились с неба, тоже сверху, и здесь вот стали они развиваться. Но они в ведическом предании не говорится о том, что они взяли жен себе с земли. Они прибыли сразу на кораблях своих, уже у них были семьи и было потомство и так далее. То есть здесь есть сходство то, что сверху прибыли из высших миров и из космоса, а здесь вот поведено, что жены уже были. И вот тут опять мы возвращаемся к преданиям шумеров. Шумеры говорят, что спустились на землю анунаки, то есть с неба на землю, это как раз переводится анунаки, один из переводов. И вот тут были люди до их прихода. И они были диковатого такого вида, не совсем подходящего для того, чтобы обслуживать задумки богов. И тогда анунаки, то есть пришедшие с неба, решили переформатировать их, переделать, дополнить так, чтобы они могли их обслуживать. И начались генетические эксперименты в лабораториях. Вот на этих человекообразных существах или человеках, или недочеловеках, по их понятию, я не знаю, как они их там представляли себе, были вот всякие эксперименты, проводились и создавались те, кто мог на них работать. Брали разных людей с разным цветом кожи, но ничего хорошего не получалось. То там неполноценные с 2 головами, то там руки не так работают, то не держится, например, моча, то еще что-то, какие-то неприятности. И вот когда только женщина, высшая ученая, жрица, дала свою кровь, свою генетику, основу, и она была совмещена с теми представителями Земли, которые вот в экспериментах участвовали, вот только тогда появились те самые люди, которые были пригодны для работ в шахтах на Земле и для обслуживания их по всем другим вопросам. И тут опять идет пересечение с библейским сюжетом. Только в первом эпосе, в первом предании он создал из глины высший, а тот, который снизу оживил. А здесь о том, что во второй части, когда Господь уже начинает здесь действовать, во второй части Библии, во второй главе Библии Ветхого Завета, Бытие, в первой части боги все создают, а потом появляется Господь Бог. И вот Господь Бог создал свой надел на востоке от Эдема, но земля была пустынна, ее некому было возделывать. И он насадил туда различные растения, деревья, и нужен был тот, кто бы это возделывал. И вот тогда он создает из глины себе человека, вдох его оживляет, потом там животными различные эксперименты, ничего не подошло. И в конечном итоге он создает из ребра вот ту самую тетеньку, которую в дальнейшем назвали Ева. Так что что-то пересекает славянским, но вот больше так или иначе подходит под то, что написано в Ветхом Завете. Вот такие пересечения я обнаружил. Насколько это все правдиво, насколько это все соответствует действительности, наверное, решать не мне. а нашим радиослушателям и зрителям, потому что давайте поговорим про передачу, и мы надеемся на обратную связь. Но я еще отмечу вот что. Мы встречались еще с одним человеком. К сожалению, он не стал на камеру ничего говорить, но он участвовал во многих экспедициях. И здесь, на Алтае, и в разных других местах Земли, и бывал во многих странах, и несколько десятков стран, где он бывал. И заходил в такие храмы и в такие места, которые простому смертному вообще не попасть. И вот когда задали ему вопрос, а на твой взгляд, кто такие шумеры? Он сказал, шумеры это конкретно это славяне. Это древние наши, одна из ветвей славян, которые здесь занимали очень много. Были и скифы, еще и по-другому называли. В общем, все это вот пересекает славяно-русами. Конечно же, они были до того, как вот стали уже называть русами и славяно-русами, хотя себя не могли тоже русами называть. И, кстати, Акай-Кене тоже сказал, шумеры – те, которые с мира, с горы мира, которые вот они называют Белухой. Вернее, мы называем Белухой, они называют по-своему. Гора Миру или гора Миру находится как раз вот здесь, на Алтае. И Акай-Кене об этом сказал, и вот этот человек тоже об этом же сказал, что очень большое пространство называли те, кого называют сумеры или шумеры. И вот здесь вот пересекается, опять же, предание и алтайцев, и рассказ Акай-Кене, и вот рассказ этого человека. Так что у меня складывается такое представление о том, что была единая цивилизация, имеющая единые корни древние, ведического характера, потом происходили какие-то неприятные события для всей Земли или для каких-то регионов, причем неоднократно. Цивилизации, так называемые, в кавычках цивилизации, они сметались с лица Земли, каким-то образом выживали потомки, они дополнялись, могли дополняться другими народами, как искусственно выведенными, поскольку предания об анунаках, которые создавали себе здесь людей, присутствуют, так и теми, которые оставались от древних цивилизаций. И была определенная иерархия взаимодействия этих людей, которые разделялись по каким-то направлениям. Кто-то лучше пас скот, кто-то лучше что-то производил, кто-то, например, умел хорошо управлять, кто-то целительством занимался. И вот эта система управления, она присутствовала во всей ведической цивилизации, которая была распространена по всему миру. Кто-то называет эту цивилизацию Русь. Не с точки зрения, что там только русские люди жили, а с точки зрения света. Русь – это свет. Вот таким образом переплелись различные предания, и эти предания отразились потом в каких-то священных книгах разных народов, и на сегодняшний день они присутствуют. Ну вот такой мой длинный, может быть, развернутый ответ. А вот, Алексей, ты упомянул про гору Меру. Вот как ты думаешь, вот, например, есть на Алтае гора Меру, да, вот Белуха, которую они считают, что это Меру. Есть в Индии тоже гора такая же. Есть у нас в Карелии тоже такая же гора. Вот и везде эти горы. И некоторые говорят о том, что раз вот у нас эта гора здесь находится, значит, вот отсюда, с этого места ведет происхождение все человечество. А как ты относишься к такой версии, что когда наши предки... Ну, там некоторые называют гиперборейцы, арии, там, борейцы, еще как по-разному называют. Ну, я так, в общем, обозначу, что наши предки, когда уходили с мест, уже обжитых ими по причине, допустим, какой-то катастрофы глобальной, они приходили на новые места, и там, где они оставались жить, они повторяли все эти названия, просто называли горы, там местность, реки своими привычными названиями. А эти все названия, более того, были ими принесены со звезд. Что ты об этом можешь сказать? Насчет того, принесены были со звезд или нет, я точно сказать не буду. Я могу предполагать, что, скорее всего, да, потому что на других землях также были свои какие-то места силы, были места концентрации каких-то знаний. И там, вполне возможно, находились какие-то асгарды, где хранились знания. И их могли называть миру, мера, которые определяли устои жизни и которые определяли устои этого мира. Естественно, что когда человек переселяется куда-то, неважно, на новую или землю, либо он переселяется на новую землю, я до этого имел в виду планету, по-современному, если говорить, блуждающую звезду, блуждающее небесное тело. Или он переселяется на Землю, на, уже на этой планете, на этой Земле, какие-то вот новые осваивать Землю, он все равно с собой несет какие-то свои устои, уклады. И поэтому, если находится подходящая какая-либо гора, либо возвышенность, то этой горе и возвышенности придается название, которое понятно, и где происходят какие-то явления. Поэтому я думаю, что очень много на Земле есть таких возвышенностей, которые как искусственно рукотворные созданы, так и с какими-то своими заложенными основами, служащие чему-либо или служившие чему-либо, так и те, которые природного происхождения, которые вот и называли миру-меру и с какими-то дополнениями. Отсюда в разных народах вот эта вот связка, приставочка или окончание с миру присутствует. Вот отсюда вот как раз и алтайское название горы, вот этой, которую мы называем Белуха, которая очень созвучна с миру. Так что да, народы, когда куда-то переходят, они создают свой быт. И здесь в зависимости от того, какой это народ, природник или это, у них все попроще. Они могут жить в лесу или в пустыне какой-то и не нуждаются в таких вот, например, искусственно созданных горах. Они просто находят какое-то место, которое им подходит, и все хорошо, замечательно. Или это кочевые народы, у которых есть свои какие-то представления об этом мире, и они ближайшую гору, например, назначают такой вот мерой, вокруг которой происходит что-то. Естественно, ее обожествляют, естественно, там какой-то дух у них появляется, ну или не появляется, они с ним входят в контакт, скорее всего. Или они определяют место силы на этой горе. Разные варианты есть. И также и те, которые идут оседлый образ жизни, у них тоже присутствует какая-то память. Кстати, если мы посмотрим на жилища местных жителей, ну и многих тюркских народов, то мы увидим, что у них, у многих перекликаются вот эти самые предания в их жилищах. И по всему миру есть искусственно созданные пирамиды, которые напоминают ту самую гору. Также их жилища похожи на эту самую гору. Вот когда мы были в гостях у одного шамана и у другого человека, там шестигранник стоит в основании, и потом наверх идет пирамидка. Если это уже не капитальное строение такое, не серьезное, то тогда просто пирамидка. И эта пирамидка присутствует везде, что на диком дальнем севере, куда мало ступают ноги цивилизации, так и у индейцев Северной Америки, в частности, так и здесь, на Алтае, так и, например, в Казахстане, и у монголов, и у других народов. Вот это пирамидальное строительство, где основание такое вот прямо выстроенное, и потом на конус все идет, или сразу конусом земли, это присутствует. Так что вполне возможно, что это все пересекается, вполне возможно, что это все взаимосвязано. И искусственные сооружения таким же образом строятся, и те, которые вот находят похожие, их называют там меру мира. Вполне возможно, что это символизирует какие-то древние не только постройки, но и вполне возможно какие-то хранилища, где что-то хранилось, а может быть даже какие-то летательные корабли. Вот если мы вспомним «Звездные врата», там есть версия о том, как на пирамиду на другой земле, далекой планете, опускается вот эта вот самая космическая такая, ну, Вайтмара, или там космический корабль в виде той же самой пирамиды, и там вот тот самый дяденька Ра, вечно молодой, присутствует. А, кстати, вот про братьев и сестер также греки рассказывали. Это про титанов они рассказывали. Там у них только 6 братьев и 6 сестер. И они вот тоже там вступили между собой брак и породили новое поколение богов, Прометея там, ну и так далее. То есть, ну, подобные вот мифы, сказания, они везде есть, получается. Да, но тот же самый библейский сюжет, когда стали дети Бога спускаться на землю, большие, огромные, могучие, сильные, брали они жен земных. И то же самое у греков. То же самое и у шумеров. Это все присутствует. Сказание о Гильгамеше. Это же был полубог, То же самое и у индусов присутствует. Есть полубоги, есть боги. Так что это все очень широко распространено. И, скорее всего, это как раз имеет место, выход, вернее, имеет место из единого какого-то древнего представления. Но надо учесть, что, скорее всего, если мы допускаем, что космос все-таки существует, и существует огромное количество цивилизаций, жизни на разных землях и, может быть, более могучных, а значит, есть еще кто-то, кто это создавал, к примеру, какие-то сверхсущества, которые мы называем вот первобоги или просто боги, то вполне возможно, что такие были контакты. А поскольку их огромное количество, то в этом случае тогда и разные боги для разных народов приходили, а может быть, приходя сюда, они эти разные народы и создавали. И вот тогда извечный вопрос, а как же так от одного Ноя, если погибли все, вдруг появились разного цвета кожи люди, и черненькие, и серенькие, и коричневые, и желтенькие, и беленькие. И библейский вопрос здесь затыкается, в общем-то, на ровном месте, начинаются какие-то выдумки. То вот если мы рассматриваем космическую взаимосвязь, космическое воздействие с Землей разных видов богов, которые спускались сюда на Землю, то тогда все становится на свои места. Также, если мы допускаем о том, что правдивая славяно-русская версия о пришествии сюда на Землю наших первопредков, которые помогали другим народам здесь осваиваться, а кое-кого даже спасали и доставляли сюда, то это тоже имеет место быть. Наша задача не утыкаться в какие-то узкие представления какого-то одного народа, какого-то одного эпоса, а смотреть более широко. Если мы понимаем, насколько широко пространство, необъятное в нашем представлении космоса, то мы себе можем на минуточку представить, сколько там, возможно, всяких высших существ, которые могли сюда прибывать для того, чтобы здесь сделать свою какую-то так называемую цивилизацию и создать народы, с какой-то целью здесь созданы, чтобы здесь служить тем самым вот первобогам или, как хотите там называйте, высшим сущностям. Так что я думаю, надо более широко смотреть на этот мир, нежели чем просто затыкаться в какую-то одну легенду какого-то одного народа. А меня интересует, сохранились ли мистические традиции у шаманов на Алтае? Как в настоящее время проводятся шаманские обряды? Например, с использованием звуковых вибраций, бубнов, варганов. Может, применяются какие-то отравы или напитки для входа в транс? Как проходит взаимодействие со стихиями и духами? И как отражается на самих шаманах взаимодействие с нижними мирами? Начнем с простого. С духами здесь взаимодействуют очень многие, и не только шаманы. Но, естественно, шаманы больше всего взаимодействуют. Нам посчастливилось быть не на самом каком-то камлане, а просто на встрече, когда мы просто познакомились с Василием, шаманом. Мы познакомились около родника. Нам сказали, что вот Василий поехал в город, мы за ним отправились. Потом смотрим, едет машина, и там сидят люди. Мы говорим, о, вот это они. И за ним быстренько построились и поехали. Они становились около родника. Мы вышли, поздоровались. И вот Василий и супруга туда вниз спустились, и я посмотрел, как он взаимодействует с этим родником. Как вот прежде чем выпить воды, он сначала 3 раза обмыл руки, потом он умыл лицо. Только после этого он прикоснулся губами к воде. Но при этом я так чувствовал, что он не просто прикасается, а он мысль отправляет определенную. Он обратился в сторону солнца, он сделал там... Ну, что-то такое сделал, в общем, что не было произнесено вслух. Но было видно, что это идет взаимодействие с духом этого места, с духом родника. Ну, и потом так посидели, поговорили и уже к нему в гости поехали. Вот с духами взаимодействуют постоянно алтайцы, и, ну, особенно те, которые сохранили свою веру. И, в первую очередь, конечно же, шаманы. Причем они говорят так, вот боги появились, боги ушли. А духи, они здесь остались. Вот пришел народ один сюда, вот гора стоит. Дух у этой горы существует. Ушел этот народ, гора осталась, дух остался. Пришел другой народ, опять же, к этой горе обращается, опять же, к духу обращается, взаимодействует, ну и так далее, и тому подобное. Мы отсюда уйдем, дух все равно останется, потому что гора будет. И вот они не то что с богами взаимодействуют, они взаимодействуют именно больше с духами. И при разговоре с шаманами было выяснено, что, во-первых, была проведена в начале прошлого века шаманская реформа, где много что было изменено. И после этого некоторые традиции поменялись на те, которые нам более привычны из таких фильмов, рассказов о шаманах. А до этого было все намного интереснее. И многие шаманы обладали от природы неким даром великим. Вот, к примеру, где, когда мы были у одного человека, который не захотел на камеру выступать, поэтому его имени не произношу. Он показывал фотографии разных шаманов, в том числе и уникальные, совершенно уникальные предметы, которые он сам и находил, и здесь, и в разных других местах, и в том числе шаманские какие-то предметы. И вот он показывал, этот шаман, вот эта шаманка, например, имела высший уровень посвящения, высшее могущество, 9 уровней. Это максимальное для женщины-шаманки. А вот эта шаманка могла делать, например, так, что вокруг нее, когда она камывала, всегда туман образовывался. Вот всегда, когда она входила в транс, всегда образовывался туман. И человек, даже хворый, заходя в этот туман, даже тот, который вообще не верил ни в шаманство, ни во что полный атеист, либо христианин, либо мусульманин, если он болел чем-то, он моментально или через какое-то время после вхождения в туман выздоравливал. Такие случаи там были рассказаны. Также был рассказан такой случай, ну не случай, вернее, хотя, да, может быть, случай, когда иностранец, приехавший, запечатлел, как шаман, который камлал, у него из носа тек раскаленный металл. Раскаленный металл, вот из носа тек. Не кровь какая-то, не сопли, а раскаленный металл. Причем каждый раз он мог входить в взаимосвязь с разными металлами. То у него могло железо течь, то у него серебро текло, то у него золото текло. И... Ну, сами понимаете, что такое раскаленный металл, да, вот там руку прожигает. А здесь у него из носа выходит, и нормально, полноценный металл, никаких там подвохов нет. В общем, про шаманов много было чего рассказано. Но мой вопрос, когда я задавал и одному, и другому шаману по поводу, если белый или темный шаман, они все отвечали однозначно, что шаман не может быть ни белым, ни темным. Просто по своему уровню многим больше подходит обращаться в темные когда-то миры, и до третьего уровня, и третий уровень подразумевает принятие каких-то легких или сильных наркотиков для того, чтобы входить, и, может быть, даже каких-то ядов. И у разных шаманов разных народов это яды или наркотики разные. Там перечислялись какие, я специально здесь не буду перечислять. А вот выше третьего, там уже меньше было наркотиков, и когда подходили там к пятому и шестому уровню, там уже обходились без наркотиков. Там уже входили в транс полностью самостоятельно, без привлечения каких-то химических веществ, или природных, или там искусственных. Вот. Так что взаимодействие оно с темными и светлыми мирами происходило и происходит у шаманов, и они не гнушаются абсолютно ни темным, ни светлым, потому что если мы убираем один мир, то второй мир существовать не может. И вот мне здесь нравится как раз этот шаманский подход на Алтае, который был мной обнаружен, что они не разделяют, не отделяют светлый и темный мир. Для них это все едино, и можно обращаться и туда, и сюда. Но поскольку на Камлане я не был, поскольку я не задавал каких-то вопросов и не входил сам в транс, и не общался во время Камлане с какими-то сущностями на святых местах у шаманов, здесь я не могу сказать, какие миры обращается кто-либо. Опять же, при разговоре было выяснено, что каждый шаман может специализироваться на каком-то направлении. Например, один может что-то лечить, причем у животных. Второй больше может лечить у людей. Кто-то лечит и у животных людей. Кто-то залезает за каким-то ответом куда-то, приносит этот ответ. Кто-то что-то материализует, кто-то что-то предсказывает. Хотя шаманы, они очень так осторожны, ну, с тем, кем я общался, относится к предсказаниям. Говорит, мы не имеем права заниматься предсказанием, поскольку, когда человек предсказывает кому-то что-то, то в этом случае он может изменить судьбу человека и привести человека в какую-то очень нехорошую ситуацию. Ибо если человек поверит, то он будет следовать этому. И даже если шаман, а такое тоже бывает, ошибся, то человек может на себя взвалить то, что не надо. А если, например, человек будет бороться с этим, то он тоже будет не следовать своей судьбе, не следовать своему предназначению. Поэтому вот шаманы, мне с которыми общался, сказали, что мы не предсказываем. Даже если мы видим что-то, мы очень осторожно к этому относимся и стараемся человеку это в открытую не говорить. Ну, пожалуй, так. А как же относиться к лечению людей? Ведь вот я смотрел одну из бесед вашу с шаманом. Он рассказывал, что к нему обращаются люди, он занимается лечением. А не является ли это вторжением в судьбу человека, в изменение тех роков и уроков, которые он должен пройти? Ты имеешь в виду Василия, да? Дело в том, что, да, такое он сказал, что занимается лечением, у него вот открылось это направление, причем открылось очень своеобразно. Всего я не буду рассказывать, потому что у нас там еще несколько часов был разговор не на камеру, как до того, как мы записывали, и после того, там очень интересные люди, простые, мне очень не понравились. Если Василий смотришь, привет тебе. И супруге тоже, Марии, привет. Очень открытые, вот, простые люди. Там был такой разговор, что мы не стараемся исцелить само тело, мы стараемся найти причину болезни, убрать причину и помочь человеку осознать эту причину. И вот когда человек осознает эту причину, вот тогда только мы помогаем уже еще и по телесным каким-то направлениям. Потому что шаман, тот, который занимается практикой лечения, он должен очень хорошо знать устройство человека, как врач, как расположена какая кишка, как, где какая веночка, как, где какой там суставчик, куда поворачивается, куда не поворачивается, где защемление, где что. И вот тот человек, которым были, он тоже врачеванием занимается и тоже шаманскими практиками занимается, хотя он говорит, что он нисколько не алтаец, все-таки он русский человек, но шаманские практики ему близки. А вот тоже сказала, что надо очень хорошо знать человеческий организм, его устройство. Потому что когда болит какой-то орган, причину надо искать не в самом органе, а до этого органа. Орган только отвечает уже на что-то, на какое-то расстройство, какой-то железы, неправильная мысль, неправильное питание, неправильное какое-то поведение в жизни. Так что здесь все очень широко. И вот задача шамана, в первую очередь, это исцелить человека на духовном, душевном уровне. И только после этого уже помогать ему исправлять физические недуги. Ибо если не убрать ту самую занозу, из-за которой возникает проблема, то гной так и не пройдет. Гной можно лечить бесконечно. И вот это мне понравилось в разговорах с шаманами, что они все-таки пытаются человеку помочь разобраться с какой-то проблемой, и только после этого уже воздействуют на нее. Алексей, так вот и все-таки эти шаманские способности или дар, они передаются по роду человеку или их можно приобрести? Ведь потому что у нас сейчас много психологов, специалистов начинают использовать в своей работе шаманские методы какие-то. Так вот, может ли шаманом стать каждый человек? Дело в том, что разные народы имеют разную основу своей генетики. Да, есть общечеловеческие, есть животное начало, но ген любого рода, народа, народности, племени имеет какие-то свои особенности. У кого-то больше, например, чуйка есть. У кого-то больше, например, вот добиваться все в своей жизни трудолюбие, через трудолюбие. И вот у людей, с которыми я здесь общался, у них, ну, у природных людей, которые вот по природе, по своей тюрке, они имеют в себе основы генетические, которые им близки, и позволяют которые им вот быть шаманами в нашем представлении. Само собой, что у других народов тоже это может быть представлено, только у кого-то меньше, у кого-то больше. Кому-то надо пыхтеть и долго-долго через какие-то практики надо доходить, а кто-то вот так пальцами щелкнул, как, не знаю, старик Хоттабыч или волшебник какой-то, палочкой взмахнул, и у него все уже открылось. Так что здесь зависит все от того, есть ли в генетике у человека предназначение для этого, есть ли у него особенности, которые могут проявить себя как шамана. Ведь даже если посмотреть вот в одном виде, в одном роду на разных людей, то разные люди могут быть совершенно разного вида. У кого-то голова большая-большая, у кого-то маленькая. У одного вытянута, другая там кругленькая. Ушки большие, топорщатся, у другого маленькие. И кто-то здоровый такой, может тяжести перетаскивать, а кто-то худощавый, в шахматы хорошо играет. Это вот даже в одном народе, в одном роде может быть. Тоже какие-то отличия. Да, вроде похожи, все хорошо, замечательно, но также отличаются же между собой. А что уж говорить про разные народы. У кого-то больше природническое, у кого-то больше какое-то другое направление. Поэтому я считаю, у каждого народа есть какие-то свои особенности, но шаманский, вот именно шаманский ход в том виде, как вот мы здесь на Алтае видели, он принадлежит тем народам, для кого это было нужно, для кого это было естественно. И вот тогда мы как раз рассматривали в одной из передач, в чем отличие и сходство оседлого образа жизни и кочевого образа жизни. Вот там как раз, когда мы разницу рассматривали, мы увидели, что для кочевого образа жизни нужно вот так, вот так и вот так. Ну, вот представьте себе племя или род какой-то. Кочует. У него огромное стадо оленей, либо лошадей, либо верблюдов, либо еще кого-то. И вот он с ними кочует, кочует. Пришел один участок земли. Пока корм есть, животные пасутся, он здесь свое жилище быстренько разбил, он здесь живет. А когда корм заканчивается, животные перемещаются в другое место, он быстренько свое жилище взял, перешел. Потом его род разделился. Ну, взяли, например, разделились. Одни пошли севернее, другие пошли, например, там, восточнее. И что, как быть? Здесь жрецов, как в оседлом образе жизни, учителей вот таких, которые живут постоянно в одном месте, не наберешься. И поэтому в словах одного из шаманов и чуть-чуть в другом, и в подтверждении у третьего, кстати, у того, кто вот не захотел на камеру записывать, там было сказано как раз вот это, что в каждой семье у кочевых народов есть тот, который на себя берет функции жреца. Если у славяно-русов жрец это тот, который для всего рода трудится, и к нему можно прийти, он как учитель выступает, как, ну, может, наставник, может быть, там, как лекарь выступать, еще как-то. Но он живет в определенном месте, и к нему вот приходят разные люди из разных мест, потому что он на месте живет, никуда не перемещается. То у кочевых народов такие функции должен взять на себя тот, кто вот в этой юрте, условно, там, или в этом вигваме, или в чем-то еще, он самый мудрый в этом направлении. И вот это одно из различий, которое определяет кочевой народ или тот, который не перемещается никуда. И в генетике это тоже отражено. Это не хорошо, не плохо, просто так есть. Ну вот, наверное, так, если коротко. А какие вообще впечатления у вас сложились вот от этой поездки? Ведь все мы знаем, что Алтай – это сакральное место для нас. Вот каким образом вообще на сегодняшний день цивилизация, какая цивилизация оказывает влияние на эти места и как это может отразиться в будущем для всех нас? Начну с последнего. Как говорили шаманы и говорили просто люди, к сожалению, цивилизация оказывает очень плачевное воздействие на природу, на места сакральные. И это я тоже заметил. Некоторые места вытоплены до такой степени, что там уже с духами не пообщаешься. Там уже хранители просто молчат или убежали, или просто до такой степени они запуганы, что не выходят даже на контакт. Это и в прошлый раз, когда мы сюда экспедицию делали, по другим местам ездили, вот там такое было обозначено. Где-то живые места, где прям есть разграничение по границам. Вот это граница одного хозяина, сторожа, другого. Они выходят на связь, помощники у них есть, и все хорошо, замечательно. А есть такие, там зовешь, ну вообще не выходят на связь, потому что там все затоптано, вообще все. Мусор какой-то лежит. Так что цивилизация очень пагубно влияет. По поводу сакральности. Благодаря этому путешествию и взаимодействию с разными людьми, и с теми, с которыми записали, и с которыми не записали, разговаривали, у меня возникло уже более конкретное представление о том, как было устроено в древности все это. И через мои личные представления и получение информации все складывается. Подтверждение есть тому, как это все было устроено. И вполне возможно, что потихонечку будем так раскрывать, потому что полностью раскрыть сейчас нельзя. Люди не готовы это воспринимать. Люди находятся в цивилизации. И в цивилизации такого библейского направления, где все очень упрощено. И не готовы принять то, как есть на самом деле. Вот они получили свое представление, вот это клише об этом мире, они в нем находятся, в такой секте они живут, вот, ограничены. И им кажется, что ничего вокруг нет, и ничего никогда не было, и все было вот только так, как сказал вот именно вот этот представитель какой-то там религии, или политический лидер, или кто-то там еще. Поэтому всего сразу рассказать нельзя. Но представление уже конкретно сложилось, как все это было в древности. И благодаря, опять же, тем, кто встречался на нашем пути. Можно дополнить, например, когда я задал вопросы о древности находок на плато Укок, то однозначно шаманы все сказали, это не 2500 лет, это намного больше. Там древние захоронения, они где-то там 12 тысяч лет, 13 тысяч лет назад, а некоторые захоронения и 25 тысяч лет назад уже здесь существовали. Это говорит о том, насколько место, вот это там плато же, оно огромное, оно не только в России находится, оно находится и в других странах, называется по-разному, но это, по сути, продолжение этого плато. Вот это место сакральное, оно являлось хранилищем как для каких-то знаний, так и местом захоронения очень великих людей изначально, первоначально. Потом, конечно, сюда стали уже захоранивать и других людей, которые в каком-то народе себя проявили хорошо, потому что, ну, святое место пусто не бывает, как говорится, если традиция прижилась, то она и дальше будет здесь распространяться и у других народов. Так что там есть захоронения и довольно свежие, которому, там, может быть, там несколько сотен лет или несколько тысяч лет, так и достаточно древние. И самое интересное, что древние захоронения, когда вскрываются, о них никто не знает. Вот это самая принцесса Укок, это как, по словам, опять же, некоторых ведущих, на мой взгляд, людей, это всего лишь навсего некая обманка, которая была выставлена на показ для того, чтобы эту волну поднять. А под шумок оттуда из разных мест Алтая, в том числе из плато Укок и рядом находящихся мест, вывозится очень много чего интересного. В том числе и древние таблицы, древние манускрипты, которые на камнях сделаны или на каких-то там дощечках, которые никому не показываются. И там руны. Там не какие-то такие непонятные рисунки, там руны. И опять же, по словам некоторых ведущих людей, эти руны очень схожи с теми, которые и на севере существуют до сих пор, и у других народов существуют до сих пор, и схожие с теми, которые называются коруной. Вот это меня очень сильно порадовало, это дало подтверждение тому, что не просто так поднимались разговоры о нашей древней письменности, которая существовала в разных видах, начиная от узелковой, заканчивая руницей. Поэтому разговоры о том, что славянские всякие письмена – это выдумка, на мой взгляд, для меня уже, во всяком случае, отпали. Это никакая не выдумка. Поскольку и сами алтайцы говорят, что у них была письменность в виде рун. Именно руны там были. Это говорит о том, что была единая большая цивилизация с разным уровнем управления, где разные народы находились на своих местах, которые более всего подходили для этого народа. Каждый занимался своим делом, и до определенного момента такого понятия, как война между народами, вообще не существовало. Ибо каждый народ имел то, что необходимо, мог развиваться, и все было достаточно хорошо. А вот когда сюда стали вклиниваться определенные господа, которые имели определенные задачи что-то разрушать, вот тогда и появились войны, тогда и появились проблемы, тогда вот это перемешивание и началось. Кто-то очень круто заварил кашу, и за что кому-то, на мой взгляд, пора бы уже ответить, перестать это заваривать. Потому что люди, которые служат вот этому заварщику, они не понимают, что они делают, они уничтожают сами себя. Им кажется, что они получили власть. На самом деле это не власть, это видимость власти, они просто марионетки. Да, вроде бы они там пожирнее едят, помягче спят, с крыши не капает, золото у них есть, что-то там еще. Но на самом деле это видимость. Это видимость, за которую им приходится платить. И приходит время это осознать. Я никого не собираюсь запугивать, там, говорить, кто-то сейчас придет, вас накажет. Да нет, абсолютно глупость. Мне это не надо. Просто призываю к тому, чтобы задумались. Время пришло. Много что вскрывается. А раскрывается, значит, это будет применяться. Но я думаю, что надо подводить итог нашей сегодня встречи. Заканчивать ее. А можно еще последний вопрос, Алексей? Ну, давай попробуем. Вот говорят, что Алтай – это великое место силы. Вот какие твои ощущения? Там что-то изменилось в твоем видении или ощущении? Или вот какие чувства у тебя возникли? Когда мы ездили в тайгу, сейчас там идет заготовка шишек, там УАЗики с этими шишками ездят, большие мешки набивают, то чувствуется сила, которая есть. Но сила тихая. Вот такая вот тихая. Лес не терпит громкости, он такой молчаливый. Животные всякие, птицы бегают. Лес густой, неухоженный. Такой настоящая тайга. Вот по дороге едешь, вправо-слева свернуть трудновато на машине сразу. Выходишь, и там сразу такие буераки, кочки, горная местность. Вот, и хранит лес много чего. Духи хорошо взаимодействуют, хранители разных мест хорошо взаимодействуют. А где затоптано все, где цивилизация, там я уже об этом говорил, трудновато. Сам Алтай можно представить себе как единое место силы, потому что здесь была точка концентрации многого чего на нашей земле. Таких точек существует несколько. Таких мест несколько существует на нашей земле. И здесь, на Алтае, много что сохранилось благодаря тому, что горная местность труднопроходимая. Больше меня впечатлило, конечно, когда мы попали под Иркутск. Вот там место силы более сильно... сейчас тавтология пошла, сила сильнее проявлена. Там меня это больше впечатлило, какая там мощь. Вот прибалькальская такая территория. Там мощи много. А здесь сила тихая. Она в горах находится. И хранитель, вот именно как хранилище. Если вот под Иркутском она проявлена, и эта сила движущая, она может двигаться, то здесь, в Алтае, она хранящая. Поэтому, наверное, вот место силы как хранителя себе представляет место. Алтай. Благодарю, Алексей, благодарю, Владислав, за прекрасную беседу. Благодарю. Всем добра. Благодарю вас, что приняли участие в нашем разговоре, задавали вопросы. Единственное, что хотелось бы, конечно, ваше мнение, но поскольку вы не находитесь здесь, если бы вы в одной экспедиции были, тогда бы, наверное, больше поговорили о разных вопросах. Но в любом случае, благодарю, что поддержали беседу, что позадавали вопросы. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добрым. Штурмовать далеко море посылала нас страна.